«Счисти!» — рычу сквозь зубы. Поднялась тревога, видать, кого-то из моих предыдущих клиентов нашли, скорее всего, жреца. Так что теперь, делаю ноги или, бегом к командирскому шатру. Вот он вижу, из украшенной латы, богатый самоцветный пояс, восхитительная секира. Точно, командир, я пока по лагерю ходил, ничего даже отдаленно похожего не видел. Нападать в лоб глупо, вокруг него уже 3 дюжины дворфов и маги со жрецами уже показались, тогда действуем иначе. Все еще стоя внутри тени начинаю читать заклинание, увы, оно было не из тех, что я мог применить мгновенно, но сейчас это было неважно, меня все равно никто не видит. Спасибо Зуркану за науку, хоть он и умер, зато его записи остались у меня и теперь значительно усилены, по сравнению с базовым вариантом. Конус холода ударил в самую кучу дуэргаров. Пришлось выйти из тени, теперь все не смогу туда вернуться, банально не будет времени. Максимальное ускорение, в руках оба меча, подскакиваю к пошатнувшемуся командиру, как и ожидалось, на нем защита от магии, удар и голова дворфа отделилась от тела, еще скачок рубануть ближайшего мага и ходу. Блин, жаль, дымовых шашек нету и заклинаний я подходящих не знаю. Арбалетный болт скользнул по плечу и сразу в спину прилетела молния. Черт, больно, однако защита пока держит. Накаркал. Удар божественной энергии чуть не раскроил мне череп. В последний момент удалось пригнуться и ценой 3-й резерва отклонить заряд. Желтый луч света только скользнул по спине, проплавив кирасу и выжигая кожу и мышцы. Однако, хорошо, что я успел отключить часть нервной системы, отвечающую за чувство боли, иначе сейчас валялся бы без сознания от болевого шока. Вот почему ненавижу жрецов, сами по себе они никто и звать их никак, но сила небесного покровителя может сделать самого захудалого клирика равным могучему магу, а главное, никогда неизвестно, в какой момент покровитель решит одарить своего слугу особым благословением. Вот как сейчас. Выскочив из лагеря, я помчался по тоннелю к грибной пещере, спина уже начала заживать и оттого сильно чесалась, в тоннель еще летели арбалетные болты и разные заклинания, но я уже вышел из зоны поражения. С клириками надо будет в будущем быть поосторожней, честно говоря, не ожидал, что божественная энергия будет против меня столь эффективна. Глава 12. Примерно за 200 метров от наших баррикад я встретил дозорных. 6 гоблинов, закутанных в трофейные пивофви, засели в нишах пещеры, большинство прямо под потолком. Если бы не специфический набор чувств, которых у меня было несколько больше 6 и метки, заблаговременно установленные мной на плащи, то заметить гоблинов вряд ли бы удалось. А так чутье на живых, которое немало помогло мне в лагере дуэргаров, и теперь сообщило мне о встрече, задолго до того, как я вышел в зону прямой видимости. Подойдя на расстояние 10 шагов от секрета, я остановился, раздался тихий хруст, и на границе восприятия я уловил магическое колебание, миг и оно исчезло. Один из гоблинов скинул капюшон и придвинулся ближе. «Господин Фобос, старший группы Чакран, веду наблюдение за проходом к противнику», — представился гоблин. «Вождь Гар очень сильно ждет вашего возвращения». «Вот как, очень сильно, значит, что же он там устроил?» «Раз даже старший разведгруппы посчитал необходимым предупредить, рассказывай, что произошло с момента моего выхода». «После вашего выхода, вождь приказал мне с группой отправиться осуществлять дальние наблюдения. Шаман Рунг выдал амулеты связи, при использовании которых можно послать небольшое сообщение. Он продемонстрировал несколько веточек, одна из которых была сломана пополам, значит, обо мне уже сообщили. Также, предыдущей группой разведки, нам были переданы эти маскировочные плащи, до вашего появления тут никто не проходил». «Хорошо, я немного пошумел в дворфском лагере, так что может быть погоня, хотя вряд ли, но если она все-таки будет в бой, не вступать и себя не показывать». «Предостережения, в общем-то, были излишни, как я понял, у них был точно такой же приказ». Гоблин кивнул, натянул капюшон и залез обратно в нишу, где сидел до этого, а я побежал дальше. Большинство наших гоблинов были рабочими, это устраивало всех, с хозяйством они управлялись куда лучше орков. Однако, были и вот такие исключения, как этот Чакран, их было немного, все-таки гоблины довольно трусливые существа, но все же были и временами оказывались очень полезны, вот как сейчас. Пиво в вине на каждого орка налезет, зато гоблин в него может с ног до головы укутаться. Да и сами они, если захотят, могут быть весьма незаметными. Добравшись до наших баррикад, первое, что я увидел, 2 пары внимательных глаз, а чего там только не было, любопытство, раздражение, довольство и нетерпение. «Ну, что там, рассказывай». Гар проявлял особенное нетерпение. На момент моего прибытия там было 400 дуэргаров, 5 магов и 7 жрецов. После моего ухода осталось 3 магов и 6 жрецов, хотя может и меньше, но не уверен. Также минус главарь 3-4 офицера, ну и простых воинов, думаю, 2 я положил. Лицо Гара расплылось в кровожадной улыбке, а Рунг о чем-то задумался. Однако, присмотревшись к карману, где у меня лежал ловец душ, понимающе улыбнулся. «Это все очень хорошо», — протянул шаман. «А теперь рассказывай подробно, почему ты решил, что их лучше перебить, а не позволить напасть на хорушаков». Разговор не отнял много времени, оба орка согласились с моими выводами, хотя даже если бы они были не согласны, это уже ничего не меняло. Куда важнее было понять, что делать дальше. В пещере уже находилось больше 200, до зубов вооруженных, орков, и они усиленно готовились к бою. Если дуэргары сунутся в эту пещеру, они умоются кровью, никакая магия тут не поможет. Первое, что сделал Димас после пробуждения, это взял под свой контроль все территории клана. Теперь на этой территории он мог играючи разрушить любые заклинания, да и вообще лишить не слишком сильного мага возможности колдовать. Вдобавок его могущество напрямую зависело от размера контролируемой территории. Так как магических источников в нашем распоряжении не было, то почти всю силу он черпал из эмоций, испытываемых проживающими на этой территории разумными. Этакий вампиризм, только энергетический и абсолютно безвредный для донора, временами даже полезный, ну конечно, если знать чувство меры и уметь контролировать процесс. Естественно, Дима сумел его контролировать, более того, для него это было столь же естественно, как для человека дышать, причем в прямом смысле. Кстати, о Димасе. Да, Димас, а ты не перестарался? Зрелище действительно было то еще. Просторная пещера, в которой размещался лагерь дворфов, просто перестала существовать. Колоссальный обвал похоронил под собой все дуэгардское воинство, ну и пещеру, разумеется. Ну, может быть, самую малость. В ментальном голосе слышится легкое смущение. И это ты называешь малостью? Горная порода, завалившая проход, а также широкую пещеру, тянувшуюся на сотни метров вперед, малостью никак не выглядело, а ведь потолок местами был выше 7 метров. Да я согласен, не следовало использовать 50 элементалей земли, хватило бы и 20, я несколько недооценил их силы. Или свои. Сколько ты им энергии отвалил за эту работу? Ну-у-у. Замялся он. Много, все, что успел накопить. Да, я всегда знал, что не лишен этой ненавистной семейной черты, имя которой – отсутствие чувства меры. У меня она выражалась в просто-таки маниакальной жажде чтения. Найдя новую интересную книгу или цикл книг, я абсолютно не мог остановиться, пока не прочитаю все, и как следствие бывало не спал по нескольку суток, или даже неделю-две. Ну вот и у Димаса эта семейная черта проявилась, но уже в другой вариации. Ну вот зачем, зачем, нужно было так, перестраховываться, даже мне придется попыхтеть, чтобы убить, даже, одного элементаля земли, они твари живучие, тем более здесь в недрах гор. Куда ни глянь, всюду родная стихия. А мы ведь даже не в бой их посылали, а только своды обрушить. Тут вообще десяток бы справился. У дуэргаров маги и жрецы с ними, конечно, на «ты», ибо и сами этих каменных болванчиков призывать любит, но пока заметит потолок, то уже обрушится. И энергии отвалил, да он за день собирает больше, чем я за неделю трачу. Как они вообще гору не срыли? Великий дух, блин, мелкопоместный божок, проснуться не успел, а все туда же великие дела вершить. О-о-о-о-о-о, ну как теперь трофей то доставать? А план был такой хороший: призвать несколько элементалей и пустить сквозь скалу. Если не до конца сформировать физическую оболочку, то такой элементаль может свободно перемещаться внутри своей стихии, как бы добрались до лагеря, обрушили бы выходы, а потом и основную пещеру. Так верхний слой в полметра и все, приходи, разбери проход и собирай трофеи в свое удовольствие. А если кто и выживет, можно спокойно добить, или в плен взять, двор в хозяйстве всегда пригодится. Но не сложилось. Димас устроил массовый призыв. Далеко не каждый призывающий может удержать даже 10 призванных существ. Для этого он должен быть настоящим мастером, что уж говорить о обычных магах. Но Димас то не маг, его духи с полуслова слушаются, ведь элементаль это стихийный дух, обретший материальное воплощение, да и силенок у Димаса куда как больше. Вбухнул в призыв энергии, не подумав, получил 500 каменных болванов, да и влил в них все свои накопления. У элимов ясное дело, от перенасыщения последние тормоза отключились, Вот и устроили они тут дискотеку челябинских вандалов, танцы с кувалдами и казачок в исполнении великанов. Элементаль может родиться и сам, это порой происходит в местах, где повышена астральная активность и усилена магическая концентрация. Жизнь элементаля редко длится долго. Они легко появляются на свет и также легко возвращаются в небытие. Иногда маги стабилизируют кого-то из них, заставляя выполнять некую работу. Иногда кто-то из них становится фетиром, духом места. Но чаще всего они рождаются, некоторое время беспорядочно буянит, подобно смерчу или тайфуну, а затем умирают, ничуть об этом не сокрушаясь, возвращаясь духом на родной план. Раз за разом я оглядывал то, что осталось от пещеры и морщился словно от зубной боли, страшно хотелось материться в голос, а еще больше кого-нибудь убить, только вот рядом никого кроме своих же орков разбирающих завал не было. Снаряжение, которое я уже считал своим, приказало долго жить, даже если и откопаем в целости ничего не найдем. Все-таки сотни тонн горной породы, это, извиняюсь, не птичка пролетала. От размышлений меня отвлек громоподобный ор. «Слышь ты, что, особенный, или просто, работай давай, пока я тебя не...» Данная реплика была выдана Груном. С запозданием я понял, что Грун уже довольно долго строит новоприбывшую группу орков, очень уж придурковатого и ошалевшего вида, явно из самых безнадежных. Отряд был обложен матом по самую макушку, большая часть народа сразу же более-менее пришло в норму, проникшись моментом и активно приступила к разбору завалов, но паре товарищей этого было явно мало, вот Грун и надрывался. Конечно, рано или поздно мы доберемся до останков дворфов, но теперь на это уйдут месяцы, да и вряд ли там осталось хоть что-то целое, золото и серебро, конечно, сохранились, может и что-то из утвари чародеев уцелело, да и на командующем вроде были мифриловые доспехи, но это мелочи, по сравнению с тем, что планировалось взять с этих коротышек, а теперь мы получим только груду железного лома, ну разве что сам металл будет хорошего качества, но на этом все, жаль, весьма. Теперь еще и на раскопки сил распылять, пожалуй, стоит создать несколько зомби, вот только доступного материала маловато, но зато мертвецам отдых не нужен, только техобслуживание. Так, взбодриться, дел еще много, нужно допросить пойманные души, узнать, что это были за пионеры, что они тут делали и вообще какого лешего им тут было надо. Далее, надо наконец захватить Териамар, да и мое обещание перед Гатаном следует наконец выполнить. Раньше у меня была только общая идея, но теперь я точно смогу осуществить задуманное, только подходящее тело найду. Не откладывая в долгий ящик, мы с Димасом устроили допрос пойманным магам и жрецу. Результат оказался на удивление банален. Вследствие интриг и борьбы за власть в славном городе Граклстахе, расположенном в сотнях километров к западу от Териамара, Сканергар, бывший каким-то близким родственником Харгара беспощадного призрака, кран-принца Граклстаха, а может и не очень близким в родственных связях у дворфов, сам черт ногу сломит, они все друг другу родственники, но в общем Сканергар, вместе со своими сторонниками, был крепко посажен в лужу. Уж не знаю как, но бородатые пройдохи очень оперативно, буквально загодя, узнали о визите в Териамар орогов. Причем, судя по имеющимся у допрашиваемых сведениям, орогов было не три десятка, а минимум три сотни, и они устроили тут настоящую резню, сами все погибли, но и половину населения Териамара перебили. Как такое вообще могло быть возможно, сказать крайне сложно, потому как даже сама постановка вопроса звучит абсурдно. Опальная партия это тоже прекрасно понимала, вот только выбора у них, похоже, не было. Тот карлик в мифрильной из украшенной броне, которого я убил при отходе из лагеря и был сканергаром, задача у него стояла простая – захватить Териамар, вот так просто и без затей. Уж не знаю, как его политическим противникам удалось провернуть такую комбинацию, допрашиваемые сами не знали, но результат, как говорится, налицо. Неуправляемый, харизматичный вождь вместе со всеми своими сторонниками выдворяется из города и посылается на верную смерть. Причем из Граклстаха выходило не четыре сотни, а все семь, очень существенная сила по местным меркам. Один тот факт, что они сумели пересечь треть континента по пещерам подземья, говорит о многом. Три сотни они потеряли в стычках с монстрами, дроу, минотаврами и даже разок натолкнулись на иллитидов, но все же дошли. Сканергар был на редкость упертым дворфом, вместо того, чтобы попытаться отстоять свое положение в Граклстахе, благо силы для этого у него были, решил доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного и то, какой он великий полководец. В принципе, основания для этого мнения у него были, 4 сотни он таки довел, но, увы, его земной путь прервала встреча с моим мечом. Особенно странными мне показались две вещи. Откуда дуэргары вообще узнали о нападении арагов? Вышел то отряд из Гроклстаха, чуть ли не за месяц до их появления. И второе, почему лагерь был так хреново защищен? Подрывники, то взорвавшие стену, спокойно ушли, и времени на подготовку встречи в лагере было более чем достаточно. На первый мой вопрос пленные души ответа не знали, им еще при выходе сообщили, а якобы случившемся здесь побоище, и информация эта была не откуда-нибудь, а от личной разведки кронпринца Харгара. А вот свет на второй вопрос они пролили, оказывается, за подобную халатность подрывников следовало казнить на месте, и доложи они, их бы прямо на месте и приговорили. Похоже, не желая раньше времени расставаться с бренной оболочкой, штрафники смолодушничали и промолчали, что, собственно, неудивительно. Еще мне удалось узнать, что же это мне так любезно вспахало спину. Это оказался некий священный артефакт, производимый жрецами глубинной Дуэры, богини войны серых дворфов. Таких среди свиты Сканергара было двое. Убитый мной жрец был последователем Ладу Гуэра, покровителя дуэргаров и отца глубинной Дуэры. Он, как и другие последователи Ладу Гуэра, был специалистом широкого профиля, но в боевой магии умел немного. Боевой магией лучше как раз владели жрецы глубинной Дуэры. Собственно, оставалась нерешенной проблема Гатана, а это не есть хорошо. Мне кровь из носу нужен еще один маг, а значит, нужно начинать работать. Теорию я уже знаю, а вот практикой нужно заняться, благо подопытных вокруг ходит завались. Выходи за пределы территории племени и бери кого хочешь. Итак, если можно избавиться от негативного влияния сущности духа симбионта, то почему нельзя наоборот устранить личность реципиента и передать его тело в единоличное владение вселенному духу? Можно, бестелесные демоны, пожиратели душ, постоянно это проделывают, вот только тело после избавления от души хозяина начинает стремительно загибаться, со временем превращаясь в ходячую гору гнилого мяса. Для уничтожения личности реципиента существует много способов, от банальных магических до медикаментозных и чисто физических. Однако одного этого мало, само наличие в теле души владельца и целостная аура не позволит вселенному духу чувствовать себя комфортно, а избавишься от них, и тело станет бесполезно. Я не просто так ранее упоминал истощение энергооболочки, ведь она тоже имеет свои механизмы защиты, у некоторых существ порой куда более серьезные, чем психические. Но в данном случае требовалось не истощение ауры, а несколько более тонкое и глубокое воздействие, напрямую с душой. Итак, что такое душа? Что она из себя представляет? Ну, начнем с простого. Прежде всего, физическое тело, оно не всегда обязательно, но все же связано с душой, и чем более развита душа, тем эта связь сильнее, чтобы кто ни думал, но тут именно прямая зависимость, тело зависит от души, а не наоборот. Вторым элементом является жизненная энергия. На нашей старушке Терри наибольшее распространение получили такие названия, как прана, она же джива, нефишу зайни или кахагафу. Терминология не имеет значения, в каждом языке свое название. На Тариле их тоже много, но я уж лучше буду пользоваться земными терминами, привык как-то. Прана пропитывает каждую клеточку физического тела, позволяя существу жить, дышать, двигаться, питаться, размножаться. Третьим элементом является астральное тело. Астральное тело копирует физическое, именно поэтому духи и призраки обычно выглядят так же, как выглядели при жизни. Оно развивается совместно с физическим, и именно его используют маги, когда покидают тело, скажем, когда надо побывать на каком-то плане бытия, с одной стороны лично, но с другой, не желая подвергаться риску преждевременно предстать перед небесной канцелярией. Ну, еще следует отметить, что именно астральное тело вырабатывает ту самую энергию, которую получают боги от своих верующих. Четвертым элементом является центральное ядро, к которому крепятся все остальные оболочки. Это самая важная часть из всех. Единственная часть души, которую невозможно уничтожить, разве что прямым контактом с хаосом, и то не факт. После реинкарнации, как правило, от души остается только ядро с закодированной в нем информацией, хотя иногда за него зацепляются клочья других оболочек. Собственно, так и получается память о прошлых жизнях. У магов с этим особенно сложно. С одной стороны, маг, теоретически, может добиться того, что сохранит память и силу при перерождении, но на практике получается с точностью да наоборот. Ядра магов при перерождении бывают особенно чистыми. Пятую оболочку души называют чувственный дух, Она наиболее неоднородна и хрупка. Это личность, характер, эмоции, чувства. Именно эту оболочку обычно понимают под душой в сказках. Существо, с поврежденной или лишенной пятой оболочки, становится похожим на бездушную машину. Шестым элементом является мыслительный дух. Это разум и память. Эта оболочка концентрируется в области мозга. Именно благодаря шестому элементу дух после смерти сохраняет способность мыслить и помнить, несмотря на утрату мозга. Седьмая оболочка магическая, ее можно сравнить с еще одной парой рук. Она служит для впитывания и хранения магической энергии, или проще говоря, маны. Именно она позволяет творить чары и взаимодействовать с магической энергией мира. У обычных людей седьмая оболочка находится в спящем состоянии, а у некоторых ее вообще нет, хотя это редкость, просто обычно она очень незначительна, хотя этого вполне достаточно, чтобы человека, скажем, можно было бы излечить с помощью магии. Хотя ее отсутствие не означает, что человек становится неуязвим к магическим воздействиям, его все равно можно поджарить, взорвать или заморозить, да все что угодно можно сделать, лишается он только благотворного влияния, хотя это тоже можно обойти. Восьмой элемент – это бессмертный дух. Эта оболочка дарует своему владельцу неограниченно долгую жизнь, и у людей ее, само собой, нет. Только вечно живущие существа вроде небожителей, демонов, джиннов и некоторых других могут похвастаться присутствием этого элемента в своей душе. Ну и последний, девятый – это божественный дух. Как несложно догадаться из названия, он есть только у богов. По количеству составляющих души можно оценить развитость ее обладателя. У людей душа состоит из семи частей, у демонов и небожителей из восьми, у богов из девяти. Четыре первых элемента – минимальный комплект, он есть даже у растений и бактерий. У животных, как правило, наличествует еще и пятый, а у самых высокоразвитых даже шестой, но у них эти оболочки устроены куда проще, чем у людей и прочих разумных. Чем более развито живое существо, тем сложнее его душа, правда? В этом тезисе перепутаны причина и следствие. Призрак – это существо, лишенное физического тела. Все остальное у него вполне присутствует, но материальная оболочка осталась где-то в другом месте. Призрак видим и даже в некоторой степени осязаем, но назвать его живым затруднительно. Существование в материальном мире ему обеспечивает прана, пока она присутствует. Дух не способен уйти в другую плоскость бытия. Обычно после смерти прана очень быстро разрушается, это занимает недели, дни, а то и считанные минуты, зависит от конкретного индивидуума. Но если оно по каким-то причинам остается целым, например, подпитывается от какого-то другого элемента или внешнего источника, неупокоенный дух будет спокойно существовать. Таким образом получается, что призраку нужно только лишь дать живое тело. Ну и естественно это нужно сделать так, чтобы не допустить побочных эффектов. Все-таки душа очень хорошо помнит, что с ней происходило, и такое событие, как смерть, не может не оставлять на ней следов. Итак, берем живое тело разумного, уничтожаем его разум. Жестоко, да, а если тело принадлежит убийце и висельнику, что тоже? Ну и ладно, я в поборники вселенского добра и всепрощения не записывался. Затем начинаем очень аккуратно и не спеша вырезать из души реципиента четвертую, пятую и шестую оболочки. Остальное не трогаем, оно пригодится для подавления попыток отторжения. Весь ритуал, по ощущениям, очень напоминает хирургическую операцию на сердце с помощью топора. На обрезанные энергоканалы вешаются заглушки по принципу зажимов. Каждое действие выверяется с ювелирной точностью. Вдобавок клиента нужно постоянно подпитывать энергией, чтобы не загнулся. Кропотливая, выматывающая и долговременная работа, но в отсутствии возможности просто вырастить новое, подходящее тело, приходится выкручиваться и пользоваться тем, что есть. Получится у меня начало только на 37-м подопытном, а наверняка и чисто проводить операцию я научился только к 94-му. С душой вселяемого проводится схожая операция, ядро, личности, разум внедряется в образовавшуюся пустоту, а остальные слои души приживляются поверх соответствующих им оставшихся оболочек реципиента. Конечно, возникает ряд сложностей, таких как несоответствие числа и положения энергоканалов. Но в отличие от материального мира, где обрезанная артерия внутри тела означает смерть, в энергетическом подобная ситуация не так фатальна. Первое время, конечно, будет дискомфорт, но в дальнейшем лишние каналы гармонично будут встроены в общую сеть, где надо наращены и соединены с другими. Таким образом, осталось только найти Гатану подходящее тело, брать орковское я не хотел, тут дело не столько в природных магических способностях, которые у орков, мягко говоря, не блещут, их можно и увеличить, нарастив седьмую оболочку, дело в слишком коротком сроке жизни. 70 лет предел, конечно, для Гатана этот срок растянется до 200-300, благо он некромант, да и умирал уже, тут волей-неволей способности к некромантии увеличится, едва ли не на порядок, но этого тоже мало. Я не был уверен, что 300 лет хватит для того, чтобы душа окончательно окрепла, что ли, и смогла бы выдержать вторую операцию. Идеально было бы разжиться эльфийским телом, это решило бы массу проблем. Но где же в этом захолустье эльфа найти? Можно, конечно, отправиться на поиски в долины, или еще дальше к Лунному морю. Но это многомесячный поход, пусть в одиночку я и преодолею это расстояние довольно быстро, но в том-то и дело, что одному мне туда идти нельзя. Нужно брать охрану для статуса, и назад я же не один пойду, но если и отправляться, то и материалов, и ингредиентов закупить стоит. В общем, как ни крути, дело слишком долгое и ответственное. Ну, а раз так, то остается одно, подождать проходящий купеческий караван на старом тракте и надеяться, что там будет кто-то подходящий, все-таки именно там я разжился своим телом, может, еще раз повезет. Эх, как давно это было, тогда мне схожую операцию проводила сама тьма. Да, приятно вспомнить. Глава 13. На лесной опушке притаились двое дозорных, в отдалении виднелся изгиб дороги. Место было хорошее, густой кустарник надежно скрывал залегших наблюдателей, а растущие невдалеке хвойные заросли послужили источником материала для шалаша. Чуть позади располагался старый выворотень, отлично подошедший для возведения надежного шалаша и располагающийся так, что огонь от костра будет совершенно невидим со стороны дороги. Вот только дозорных за людей можно было принять только издалека, и то исключительно со спины. Хотя и на орков, которыми являлись с рождения, эти двое тоже были мало похожи. Прежде всего их отличала одежда, добротные, легкие кожаные доспехи, под которыми, кое-где, проглядывает кольчуга, короткие широкие мечи и стальные арбалеты. И все это содержалось в отличном состоянии, ни следа обычной для орков грязи и олиповатого разномастного вооружения. Да и сами орки выглядели на удивление опрятно. Поношенные далеко не новые плащи, были местами аккуратно заштопаны, сальные слежавшиеся волосы, неизменный атрибут почти любого орка в любой части мира, были чисто вымыты и собраны в тугие хвосты. Даже в Зандаларской твердыне, где орки составляли весомую часть армии и были подчинены суровой дисциплине, нечасто можно было увидеть кого-то столь чистоплотного. Однако эти двое уже давно не обращали внимания на такие мелочи, как внешний вид. За собой они следили автоматически, даже не замечая этого, как будто подчиняясь многолетней привычке. Кусты едва слышно зашуршали к лежащим на подстилках, из специально принесенных сюда хвойных иголок, оркам присоединились еще двое, в точно такой же одежде и с таким же вооружением. Новоприбывшие несли дымящийся котелок с каким-то варевом и деревянные миски на всех четверых. «Ну как вы тут, оголодали уже?» Задавший вопрос орк на вид был значительно старше остальных, его волосы уже почти наполовину окрасились в благородную седину, но на его силе и мастерстве это никак не сказалось. «С тобой оголодаешь как же, так и жиром заплыть недолго». «Весь день лежишь, даже потренироваться толком нельзя». Однако на лице говорившего было написано совершенно иное, что, мол, была б его воля, всю жизнь бы так провел. В подтверждение этой мысли, он незамедлительно извлек, из-за голенища сапога, деревянную ложку. «Да, тут хорошо, вот только еще бы солнце поменьше светило и бутылочку грибной настойки покрепче». Протянул второй наблюдатель, тоже доставая ложку. «Эх, все бы вам, молодым, только настойку хлестать. А я что? Я ничего. Да только с ней по-любому вкуснее. Хоть каша, хоть мясо, хоть те же грибы. А кстати, что там у тебя?» «Да вот Харук из лагеря кабанчика притащил», кивнул в сторону своего спутника седовласый. «Они там славно поохотились. Кабанятина — это хорошо, а что там в лагере говорят? С другой стороны известий нет?» «Нет», мотнул головой Харук. «Со стороны пустыни вообще тихо и разбойников нигде не видать. Жаль». «А что жаль-то? Тебе же тут нравится. Сам говоришь, для полного счастья только бутылки не хватает», ухмыльнулся Харук. «Оно, конечно, да, только долго так сидеть тоже нельзя, не сегодня-завтра с харушаками сцепимся, а у нас, почитай, сотня бойцов черти где сидит. Ты, Керк, попусту не болтай», одернул его седовласый. «Пока князь не решит, не сцепимся, и вообще про это лучше помалкивать, шаманы, знаешь, не только у нас есть, еще подслушают. Керк хмыкнул, показывая, какого он мнения о чужих шаманах вообще и племени Харушак в частности, но спорить не стал. Следующие несколько минут слышны были только сосредоточенные постукивания ложек и вдумчивая работа челюстей. «Кстати, а что там по поводу охоты?» — нарушил тишину тот, что жаловался на отсутствие тренировок. «А точно, оживился Харук. Я когда в лагере был, там валялась туша здоровенного сикача, тхолки почти с меня ростом, матерый зверюга. Говорили, его сам князь завалил, в одиночку. Голова начисто срублена, одним ударом. Ну и бивни там, я вам скажу, что моя рука, такой бы даже агро порвал, не запыхался. Ох, и не хотел бы я сам на такого нарваться. Ну ты сравнил, князь-то он и дракона небось голыми руками в узел завяжет, а ты про какого-то агро? Или уже забыл, как он из нас дух на тренировках вышибает? Слушай, Цырлык, а я вот все хочу спросить, что вообще означает слово «князь», а то уже год почти все Фобоса так называют, а что это значит? Или ты тоже не знаешь? Ушел от темы Харук. Почему не знаю? Знаю, что-то вроде человеческого лорда, но ближе по смыслу к королю или вождю. А откуда знаешь? Гар сам рассказал, это же от него прозвище и пошло. Там, откуда Фобос родом, так называли правителей, вот Гар и решил, что слово подходящее. Ясно. И Харук замер. Вдали на дороге, ведущей в лес, появилось облако пыли и едва заметные на таком расстоянии фигурки. Орки мгновенно побросали опустевшие миски и залегли, внимательно вглядываясь в горизонт. Четырьмя парами глаз. Идут. Точно. Ну, наконец-то. Оскалился Керк. Цырлык, отойдя в сторонку и отвернувшись, уже что-то шептал в поднесенную ко рту черную веточку. Закончив, он резко ее надломил и вернулся к остальным. Все. Пошла птичка. Теперь смотрим внимательно и считаем. У меня еще 6 сигналок осталось. Шайк, давай в лагерь. Магия — это хорошо, но ноги надежней. Орк дернул головой и в тот же миг скрылся в кустах. Из этой четверки он лучше всех передвигался по лесу. Командир, к нам подошел Варик. Торговец при его появлении нервно сжался. Там ребята кое-что интересное нашли. Ты захочешь взглянуть? Мы подошли к одной из повозок. Раньше она была накрыта брезентом, как, собственно, почти все телеги. Сейчас же ткань была откинута, и за ней обнаружились несколько клеток, 3 из них были пусты, а в четвертой сидело странное существо. Я говорю странное, потому что уже привык в первую очередь смотреть на ауру, и аура этого существа была очень необычной. Я не смог бы с точностью сказать, что в ней не так, все-таки в своей жизни я не так уж много видел биологических разновидностей разумных существ. Даже десятка не наберется. Но то, что это существо не было человеком, я мог сказать сразу. Через минуту я прекратил рассматривать ауру и, обратив внимание на внешность раба, а кем еще может быть перевозимый в клетке, торговым караваном, разумный, ребенок, лет 13, а может и меньше, весь в грязи, одежда представляет собой кипу заляпанной мешковины, но похоже, что хоть согреть ночью эта кипа способна. Лицо вроде бы азиатское, хотя нет, европейские черты тоже проглядывают. Грязные, черные волосы спадают на лицо, большие, карие глаза полны застарелого отчаяния и страха. Но то, что, по-видимому, и привлекло внимание орков, это уши, большие, черные, мохнатые уши, растущие на голове, сейчас плотно прижатые и слегка подрагивающие, когда кто-то из орков, разбирающих телеги, издаст особенно резкий шум. Повинуясь моему знаку, двое дюжих орков подтащили ко мне торгаша. «Это кто?» «Звероухая, господин. Я купил ее в Зантариме у одного знакомого». Я перевел взгляд на клетку. «Хаэм, действительно девочка, а так сразу и не скажешь. Оборотень, нет, что вы, превращаться она не умеет, даже взрослые такие не умеют, у нее только уши звериные и хвост». «Значит, и хвост есть. Откуда знаешь?» «Так я сам спрашивал, когда покупал. У того моего знакомого и взрослые были, и давно уже, ни один не превращался. Были, их собирались принести в жертву, мне вот только ее и удалось выкупить, и то втридорога заплатил». «И зачем ты ее выкупал?» Торговец замялся. «Отвечай, у меня есть один постоянный клиент, можно даже сказать друг, он волшебник и любит экзотику, но я и стараюсь по возможности доставать ему редких существ». Я вновь перевел взгляд на торгаша. «Да, понятно, а ведь он уже давно промышляет таким заработком. Помимо этой телеги были еще 3 с клетками, сейчас пустыми. И вот же совпадение, все они были рассчитаны на человека, или кого-то другого, но точно разумного и прямоходящего. Где же он столько редких существ берет, хотел бы я знать. Впрочем, не то чтобы я был ярым противником работорговли, уж не знаю, как другие виды, но многих людей из рабства выпускать нельзя в принципе. Халуи остаются халуями, как их ни назови, душа у них не меняется. Только получив свободу и, что еще хуже, власть, они превращаются в мерзопакостных тварей, чувствующих собственную ущербность и, как следствие, старающихся всеми силами загнобить и раздавить всех, кто качественно лучше них. Но тут был другой случай, судя по тем эманациям, что исходит от торговца и его явному нежеланию говорить на эту тему. Этот его друг-волшебник крайне мерзкая личность, а судя по следам, что остались на клетках, этот волшебник из всех редких существ больше всего предпочитает молоденьких девушек, если не сказать девочек. Повернувшись к ребенку, я еще раз осмотрел ее ауру. Сильное истощение, но прежде всего не физическое, а моральное. На поверхности памяти плывут образы каких-то людей, нет никаких-то и не людей. Девочка вспоминает родителей и, кажется, брата с сестрой, тех самых, которых скорее всего уже принесли в жертву в Зентилийской твердыне. «Как тебя зовут?» – обратился я к девочке. «Она не понимает общего, господин, она же дикарка из бескрайней пустоши. Вон они там даже с животными спят», – влез со своим замечанием торгаш. «Как твое имя?» Мысленное общение мне давалось с трудом, так общался я только с Димасом, но на таком расстоянии это не проблема. Девочка дернулась и впервые посмотрела прямо на меня, а страх и отчаяние в ее глазах сменило удивление. «Юлан, Лан из рода Ю, правильно?» Ее мысли заметались, она что-то сказала, но языка я естественно не знал. «Успокойся, все хорошо, просто четко проговаривай про себя ответ, я услышу. Ты Лан из рода Ю, верно?» «Да». «Ну вот и хорошо, сейчас я открою клетку и выпущу тебя, потом накормлю и дам другую одежду. Ничего не бойся, тебя никто не тронет, если что-то будет нужно, скажи мне, как ты уже поняла, если сразу не услышу, дерни за плащ, договорились». Девочка неуверенно кивнула, а взялся за замок и сжал. Механизм, без всякого видимого сопротивления, рассыпался железной крошкой. У торговца глаза полезли из орбит, похоже, он даже забыл о наличии двух конвоиров, в сторону которых до этого постоянно косился и нервно вздрагивал при каждом их движении. Мои же орки, при виде судьбы железного механизма и реакции торгаша, только весело оскалились. Юлан, выбравшись из клетки, посмотрела на меня каким-то странным взглядом. Я следил за ее эмоциями, но определение чувствам, которые она сейчас испытывала, дать бы не смог. «Вы дух ночи?» «Я чувствую, я никогда не чувствовала дыхание великой ночи так близко и так сильно. И мама тоже, и бабушка, они говорили, что мать звезд очень крепко спит. А вы, а в вас очень сильная ночь. Вы великий дух, правда?» Эта вспышка сопровождалась очень бурным эмоциональным выбросом. Под конец Юлан очень смутилась, но продолжала смотреть на меня с какой-то отчаянной надеждой, затаенной радостью и страхом. Я улыбнулся, хоть и ее откровение было для меня как гром среди ясного неба. Значит, в этом мире есть темные, и не просто одиночки, а целый вид, где учение передается из поколения в поколение. Однако, а я-то был уверен, что это невозможно, раз уж даже орки начали поклоняться богам. Интересно, а Юрина знала? Наверняка и говорить не стала абсолютно намеренно. Что ж, с этим я разберусь позднее, а пока. Мое имя Фобос. Ты во многом права, я действительно очень близок к той, кого ты называешь ночью, но об этом мы поговорим потом. Потерпи немного, сейчас я закончу дела здесь, и мы отправимся в безопасное место, где ты сможешь поесть и отдохнуть. Закончив есть, Юлан смущенно посмотрела на меня, да аппетит у девочки отличный, и как только все влезло, гоблинов и орков Юлан побаивалась, в связи с чем мы сейчас сидели вдвоем в моем личном домике. Небольшая постройка, одна единственная комната, но для уединения достаточно. Пока Юлан утоляла голод, я успел подобрать ей кое-какую одежду, из вещей неизвестных дроу. Конечно, все это будет великовато, но то, что шьют орки и гоблины, еще хуже. Тут хотя бы натуральный шелк, правда производимый скорее всего пауками, но кого волнуют такие мелочи. Взяв сверток одежды и поднявшись с колоды, используемой в качестве табурета, я жестом велел девочке следовать за собой. В 60 метрах от лагеря располагался лесной пруд. Если бы не излишне сырая почва в его окрестностях, то лагерь стоял бы ближе, а так пришлось топать через лес. Вот, тут помойся и переоденься. Сверток с одеждой аккуратно пристроился на лежащем возле берега бревне. Не волнуйся, тебя никто не побеспокоит, змей и пиявок в пруду тоже нет. Только лягушки, но они не кусаются. Я ободряюще улыбнулся и отошел в сторону. Конечно, никто из лагеря и не подумает ослушаться, но диких зверей никто не отменял, хоть мы и сократили их поголовье более чем существенно, но совершенно одну юлан все равно оставлять нельзя. Мои мысли тем временем вернулись к недавнему бою, или скорее избиению. В принципе, я и один мог справиться, за неполных 2 года, что я провел под землей, мой организм значительно окреп. Солнечные лучи уже не доставляли особого беспокойства, раздражая жаром кожу и яркостью глаза, но не более, хотя темные очки получить было бы очень кстати. В отличие от тренировочных боев с Гаром и остальными, тут я себя не сдерживал, стараясь как можно быстрее привести противников в недееспособное состояние, хотя все же старался по возможности не убивать, все-таки чем больше будет материала, тем лучше. Среди охраны каравана были очень неплохие бойцы, но против моей скорости и силы они ничего не могли сделать. Колдуна или мага, которого я втайне надеялся увидеть, в караване не было. Зато у некоторых торговцев оказались при себе волшебные палочки, простенькие артефакты, способные по команде владельца выдать некое определенное магическое воздействие. Как правило, это простенькое заклинание, качеством сильно уступающее живой работе мага. Много энергии в такой артефакт не вольешь, и подзарядить его тоже не каждый сможет. С подзарядкой артефактов у местных вообще проблема. Против слабеньких молний и сгустков магической энергии мне даже защиту выставлять не пришлось, пассивная справлялась, да и ее, пожалуй, можно было убрать. Но это я сейчас понимаю, а тогда эти горе-колдуны меня несколько напрягли, в результате чего очень быстро окочурились. Бой не занял и 10 минут, вся работа орков свелась к котлову самых сообразительных, среди которых был и преснопамятный работорговец. Даже немного жаль, человеческая кровь моим мечам очень понравилась, пили они ее с большим удовольствием, так что из боя я вышел даже в лучшем состоянии, чем в него вступил. Помимо этого я диаблировал командира охраны, дрался он очень хорошо, сразу виден богатый опыт, аккуратно отключить его не получалось, пришлось убивать. Добыча, судя по горящим жаждой, злобой, предвкушением и безумием глазам Шуршана, была богатой. Точно такой же взгляд бывает по утрам у кота, когда при нем режешь свежее мясо. Однако захваченные товары меня интересовали мало. Мне были нужны пленники. Из 112 караванщиков уцелели 43, у десятка были серьезные ранения, и выживут они или нет — большой вопрос. Из оставшихся для дела, по разным причинам, категорически не подходит 12, а условно годны 16 человек, и использовать их можно только в крайнем случае. И получается, что работать мне придется только с 5 кандидатами. Не весело. Честно говоря, я очень рассчитывал, что в караване будет хоть какой-нибудь, пусть и очень слабый, но маг, или еще лучше эльф. Но надежды, увы, себя не оправдали, хотя чего уж там, не сильно я и надеялся. Господин, я закончила. Мокрые ушки, отдаленно похожие на кошачьи или лиси, мелко подрагивают, как и длинный черный хвост, сейчас прижатый руками к груди. Одежда, надетая на мокрое тело, мгновенно промокла, и юлан сейчас, несмотря на теплую погоду, была вся покрыта мурашками. Поток теплого воздуха быстро высушил волосы и одежду. Хорошо, что я заранее подготовил это заклинание. Но все же надо будет найти девочке полотенце, а то я, такой простой, казалось бы, вещью, так и не обзавелся. У орков спрашивать вообще бессмысленно, хотя наверняка среди добычи что-то подходящее найдется. Теперь я наконец смог подробно рассмотреть, что же это за чудо мне досталось. Ушки действительно очень сильно напоминали лиси, затем лишь исключением, что были черными, хотя и полного сходства тоже не было. Хвост очень пушистый с серебристым отливом и тоже однозначно лисий, по крайней мере на мой, неискушенный знаниями по звериной анатомии, взгляд. Карие глаза вполне человеческие, только из-за смешанных европейских и азиатских черт лица выглядит слегка необычно. В остальном тоже вполне себе человеческая девочка 1,5 метра росту, разве что верхние клыки чуть более выражены, но с вампирскими несравнимы, такие и у людей иногда встречаются. Одежда, конечно, великовата, но под плащом это не очень заметно. Магические способности есть, 7-я оболочка выглядит очень хорошо, и это природное, следов обучения почти не видно. А вот в то, что она не оборотень, ни за что не поверю. Да, вервольфы здесь в Тариле распространены очень широко, на 2-м месте стоят крысы-оборотни, вообще отвратительные и жалкие существа. А вот в земной мифологии лисы-оборотни встречались довольно часто, это китайские хулицзин, корейские кумиха и японские кицуны. Да даже в русских сказках присутствуют волшебные лисицы. Так что Юлан наверняка является каким-то местным аналогом и описание сходится, вот только цвет меха немного смущает, но это уже мелочи, у меня вон тоже глаза нестандартной расцветки. Я что-то не так одела, в ментальном голосе сквозило смущение. Нет, почему ты так решила? Ну вы так на меня смотрите. Только теперь я заметил, что она заметно покраснела. Извини, если это тебе неприятно. Я просто впервые встречаю такую, как ты. Кстати, а как вы себя называете? Я имею в виду вид. Ну никак, замялась она. Люди, как и все. А как вы называли других людей? Тех, что без хвостов и мохнатых ушей. Она замялась с ответом. Похоже, он ее сильно смущал. Бесхвостыми, ну это еще как ругательство было. Яснилька. Я внутренне улыбнулся. Что-то мне подсказывает, что в ближайшее время Юлан не доведется встретиться с приличными людьми, и девочке придется расти в окружении ругательств. Понятно. Я улыбнулся, показывая, что меня это совершенно не задевает. А где ты жила? Ну территориально и как это далеко отсюда? Мы с семьей жили в лесу, в маленькой деревне. Но где это и даже в какой стороне не знаю, меня постоянно либо с мешком на голове везли, либо так с накрытой клеткой. Только знаю, что это очень далеко. Нас еще до того большого города почти 2 месяца везли. К моему удивлению ответ был дан очень спокойно, в ее голосе еще слышалась грусть и испытанная боль, но отчаяние уже было позади. То, что пережила Юлан, ее не сломало, а может быть она смогла собрать себя по обломкам и честно говоря я не хотел знать, насколько велика в этом моя заслуга. А сейчас она очень хотела показать мне, что является сильной и может быть для меня полезной. Именно такие мысли витали у нее в голове, хотя она и пыталась всем силами их скрыть. Я в ее воображении был чем-то вроде мессии или живого воплощения Бога, сбывшаяся живая мечта, посланец ночи, пришедший спасти ее. И несмотря на то, что она понимала, что это не так, и что у меня при нападении на караван были совсем другие цели, ей было все равно. Что со всем этим делать, у меня не было ни малейшего понятия, до сих пор еще никто не смотрел на меня такими глазами. Эх, как же все это печально. Глава 14. Десятки трупов устилают каменный пол. Ровно 90 человеческих тел, разложенных снаружи пентаграммы, в центре которой сияет мертвенным изумрудным светом черный обелиск, образуют ровный круг. Я стою в дальнем конце зала, в метре от границы этой композиции смерти. Не самое приятное зрелище, даже на мой, не страдающий излишней брезгливостью, взгляд. Плащ Пивофви, сейчас из сине-черный, плотно закутал мое тело, так что даже в магическом зрении я полностью сливаюсь с царящей в зале тьмой. С противоположной стороны от меня, с абсолютной симметричностью относительно обелиска, стоит другая фигура. Высокий бритый налысый человек, так же как и я закутанный в Пивофви, однако я хорошо его вижу, для моих глаз магия плаща не помеха. Ну что ж, пора начинать. Все тела уже полностью подготовлены, большей частью моими собственными руками. Небольшое усилие, толика энергии огня и расставленные вокруг тел свечи вспыхнули. Гатан вскинул руки и тщательно выведенные линии 9-лучевой звезды, в центре которой находилась старая вплавленная в камень пентаграмма, засветились зеленоватым светом. Трупы почти полностью скрывали этот новый узор, лежа поверх сияющих линий, но зеленому свету эта преграда была безразлична и он спокойно проступил через мертвую плоть. Мерным холодным голосом я начал читать заклинание. Я призывал себе в помощь давно забытые и проклятые имена древних, темных богов, многие века назад исчезнувших из этого мира. Но их имена до сих пор несли в себе силу. Словно повинуясь звукам моего голоса, то ярко вспыхивали, то почти угасали ритуальные свечи. Трупы, да то ли недвижно лежавшие, конвульсивно задергались. Пальцы заскребли каменный пол, из многих ртов вырвался глухой, утробный вой. Невидимый глазу, но могучий поток силы, от моей вытянутой руки, вливался в мертвые тела и, повинуясь этой силе, погибшие, люди шатаясь поднялись на ноги. Последние аккорды волшбы и мой голос стих, а в центре зала вспыхнула красным светом пентаграмма обелиска. И через мгновение источаемое обелиском изумрудное сияние сменилось испускаемой тьмой, обрамленной по краям красноватым светом. Еще миг и в глазах новосотворенных у мертвей загорелся красный огонь. Ну как, ты их полностью контролируешь? Хаэм, погоди секунду. Одно из ближайших у мертвей что-то захрипело и поковыляло ко мне, постепенно выправляя движение. Подойдя вплотную, оно издало несколько булькающих и кашляющих звуков, пока наконец не заговорило. Кхаэрэм, прости, давно так не разговаривал уже и забыл как надо. Голос был глухой, скрежечущий и хриплый, с какими-то металлическими нотками. Ну, а все-таки, как управление? Да вроде ничего сложного, сейчас только объединю их всех в одну систему и заложу алгоритмы действий. Ну вот, все, теперь вообще почти не отвлекают. Хм, а я и забыл уже, как мир выглядит, если на него смотреть человеческими глазами. Ты же уже управлял теми трупами, что я раньше поднимал. Хм, да точно, уже забыл. Но согласись, обычного зомби с умертвием не сравнить, я уже не говорю о скелетах. Ладно, тебе виднее. Гатан, где ты там? Уже здесь, владыка. Гатан действительно уже обогнул толпу и подходил к нам с Димасом. Я поморщился, с тех пор как я вернул Гатана к жизни, он стал до ужаса пунктуален в титуловании, хоть он и раньше этим грешил, но хотя бы ограничивался господином, а этот его владыка вызывал у меня просто нервный тик. Нашел, блин, архимага, терпеть не могу незаслуженных регалий, но увы, старик уперся. По его мнению, раз я сумел вернуть его к жизни, то я заслуживаю этого титула. Он даже пытался мне это доказать, приводя как аргументы различные выдержки из многочисленных исторических трактатов Т, исходя из которых, по его мнению, я заслуживаю называться архимагом. Все мои слова по поводу опыта и навыков старик гениально пропускал мимо ушей. В общем, в конце концов я плюнул, но удовольствия мне это не добавляло. Мое устойчивое убеждение, что когда дело касается магии, лезть, какой бы она ни была, очень опасно. Спешу вас поздравить, владыка. Восхитительный ритуал, великолепный, 9 десятков умертвий за каких-то полчаса. Никогда не думал, что мне повезет поучаствовать в чем-то подобном. Увы, в той жизни не с моими скромными силами можно было надеяться на что-то подобное. Ну теперь у тебя силы не такие уж и скромные, теперь осталось только опробовать их в бою. Все благодаря вам, владыка, не волнуйтесь, я не подведу. Хорошо, подготовьте их к бою, надеюсь, они стоят потраченных усилий. И Димас, нам с Рунгом нужно будет призвать несколько элементалей, твоя помощь пригодится. Оба кивнули, причем кивок Димаса был синхронно произведен 9 десятками оживших трупов. Подойдя к двери, я встретился взглядом с Юлан, она подстриглась и теперь ее прическа очень напоминала Кари. Все время ритуала Юлан просидела здесь возле двери, я был этому не очень рад, но запрещать не стал, только незаметно повесил на нее дополнительный щит. Ну как, сильно испугалась? Нет, это было даже красиво. Ну пока они выйти корчиться не стали. При этих словах она едва заметно вздрогнула, все-таки она очень хорошо собой владеет, далеко не каждый взрослый человек выдержал бы это зрелище, не говоря уже о таком хладнокровии. Хотя возможно дело в том, что тут каждый камень пропитан моей энергетикой, а как я уже успел убедиться, моя энергия очень благотворно влияет на душевное равновесие Юлан. Ладно, пойдем, я положил ей руку на голову и слегка взъерошил волосы. Нужно поскорее закончить приготовление, а впереди еще много работы. Огромный орк, не уступающий в росте и комплекции агром. Кожа немного отдает фиолетовым, сам закован в великолепный стальной доспех, под рукой лежит перевязь с огромным, волнистым, двуручным мечом. В зале еще 23 агра личной охраны. Король Гарык, я его уже видел пару раз, правда только издали, но даже если бы не видел, ошибиться и не узнать его было бы трудно. Внешность у самозваного короля Тириамара была весьма приметной, кожа у агров обычно по цвету мало чем отличается от человеческой, но иногда бывает и фиолетовой, агры с таким цветом кожи гораздо сильнее и умнее своих соплеменников. И судя по всему, в Гарыге тоже присутствовала эта сила. Сам король сейчас изволил кушать, выглядело это кхм своеобразно. Сдается мне, что даже среди самых диких и кровожадных печенежских ханов, найти кого-то столь же утонченного и деликатного, было бы крайне сложной задачей. Впрочем, я здесь не для любования изысканными манерами, тем более что находясь в тени я слышу и вижу все несколько иначе. Так проверим. Угу, как я и думал. Гарык увешан защитными амулетами по самое не могу, да и доспехи у него непростые, и меч, похоже, может воспламеняться по желанию владельца. Так, защита от огня, холода, ядов, кинетический щит, общая защита от любого магического воздействия. Впечатляет. Где он, интересно, все это раскопал? Хотя я был бы очень удивлен, не окажись у него чего-то подобного, но все равно любопытно. Итак, варианты, можно ударить по площади, но даже самое мощное из моих атакующих заклинаний «Волна смерти» его не убьет, да и пожалуй агры охраны тоже выживут, за счет своего объема жизненной энергии, что делает такую атаку совершенно бессмысленной. Можно телекинезом разорвать сердце, или превратить мозг в серую кашицу, но что-то мне подсказывает, что надежнее и быстрее будет отрубить голову. Я шел по узкому коридору пещеры, время от времени плотнее кутаясь в забрызганный и местами порванный плащ Пивофри. То и дело приходилось низко нагибать голову, кланяясь протянувшимся поперек коридора обвалившимся от времени балкам. В руках я сжимал обнаженные мечи, лезвия которых покрывала черная в темноте кровь. Капли медленно катились по металлу клинков к опущенным остриям и падали на каменный пол. Да мечи уже не могли впитывать кровь, исчерпав на сегодня свои возможности к поглощению, оба и так гудели от переполняющей их энергии. Сегодня их способности мне очень помогли, за все время боя я сам лишь дважды смог хлебнуть крови. Увы, но возможная для меня скорость движений никак не влияла на скорость течения крови у моих жертв. А выгадать момент для трапезы, когда на тебя наседают три десятка агров, очень непросто. После того, как кинетический щит не выдержал встречи с адамантиевым лезвием и голова, так ничего и не успевшего понять Гарыга, упала на каменный пол, а я благополучно вывалился из тени, началось самое интересное. Удар волной смерти, увы, в готовом виде имеющийся у меня в единственном экземпляре, избавил меня от дюжины орков и позволил прикончить семерых агров, пока те не успели прийти в себя, после чего в зал ворвались еще три десятка их сородичей, вместе с таким же количеством орков. Ворвались они, конечно, не все вместе и не одновременно, но пробиваться к выходу от этого было не сильно проще. Очень жаль, но входить в тень в любой момент я не могу, иначе бы сразу ушел, а не тащился бы сейчас по этому техническому коридору. Пока пробивался сюда, истратил все готовые заклинания, когда стало совсем туго, превратился в серебряный туман, но несмотря на всю подготовку без ранений все равно не обошлось. Но все-таки я прорвался, ценой нескольких переломов, ранения и разрыва некоторых внутренних органов, но вырвался. Однако, чтобы я еще хоть раз пошел на подобную авантюру. В коридоре наконец открылся просвет. Передо мной находился роскошный зал, а в дальнем его конце у главного входа шел бой. Орки племени Харушак отчаянно пытались сдержать напирающих на них живых мертвецов. У мертвия, для повышения живучести, закованные в свою старую броню и до зубов вооруженные, методично выкашивали противостоящих им орков. Среди последних вовсю разгоралась паника, и единственным, что ее сдерживало, было наличие среди обороняющихся четырех агров, которые совместными усилиями, кое-как, сдерживали нападающих. Ну вот и добрался наконец. Атака наших сил началась сразу же после смерти Гарыга, и мои умертвия показали в ней себя очень хорошо. Не зря мы с Димасом убили столько времени на создание и внедрение им личностных матриц. По идее, нежить может сохранять в памяти личность того, кем она была при жизни, по желанию поднимающего ее некроманта, разумеется. Но мы решили так не делать. Конечно, полное стирание старой личности и памяти превращает умертвие в абсолютного болвана, однако новосотворенная нежить уже не будет мечтать впиться в глотку своему создателю, а внедрение созданных нами личностных матриц в совокупности с коллективным разумом, во главе которого стоит Димас, очень быстро превращает болванов в идеальных солдат, с великолепными возможностями самообучения. Я не стал дожидаться вполне очевидной развязки и сплел волну смерти. Это отняло несколько минут, и защитники за это время потеряли двоих агров, те еще до моего прихода были изрядно порезаны. Волна смерти за несколько мгновений прекратила битву, орки, гоблины и агры один за другим повалились на плиты пола бездыханными трупами. А мне казалось, что я слышу композицию Logos Naki World, пожалуй, действительно в тему мелодия. Умертвия, не теряя времени, двинулись дальше, небольшой отряд двинулся в коридор, которым пришел я. А спустя еще пару минут в зал вошли вспомогательные силы Урукхаев. Орки взяли под контроль входы и выходы из зала, а гоблины начали деловито обыскивать трупы, сразу сортируя и упаковывая трофей.